комиссар Растр. Приведенные ниже примеры показывают возможности использования в криминалистике растрового электронного микроскопа. При расследовании автопроисшествий часто важно для определения виновности водителя установить состояние осветительных приборов в момент аварии, то есть было ли включено освещение и какое, близкое или дальнее. Исследование электроламп позволяет во многих случаях решить этот вопрос. Если удар по автомашине пришелся вблизи фары и был резким, то горящая нить накаливания в лампочке характерно деформируется. Если же лампочка не горела, то такая деформация не наступает. При нерезком ударе, а также у довольно толстой спирали, деформация может не наступить. При этом характер удара легко определяется в результате осмотра автомашины и имеющихся на ней повреждений. Если же от сотрясения спираль сломалась, то горела ли в этот момент лампочка, можно определить совершенно точно. Если ломается спираль, находящаяся под напряжением, в месте разлома на очень короткое время возникает вольтовая дуга, и концы обломков оплавляются. Правда, следы оплавления могут быть очень незначительными. Но если лампочка не горела, таких следов нет вообще. Установить незначительные следы оплавления с помощью светового микроскопа часто невозможно из-за малой глубины резкости и недостаточности увеличения. При использовании же растрового электронного микроскопа с присущими ему большой глубиной резкости изображения и значительным увеличением, следы оплавления становятся заметными, причем их можно задокументировать фотографическим путем. Нередко задачей криминалистической техники является исследование частиц красителя при изучении следов взломов, а также при расследовании автопроисшествий, особенно если водитель с места аварии скрылся. В этом случае даже мельчайшие следы красителя, имеющиеся на следоносителе, должны сравниваться с лакокрасочным покрытием автомашины, которая предположительно могла участвовать в происшествии. Здесь наряду с микроскопией показал себя эффективным рентгенофлюоресцентный спектральный анализ, позволяющий практически без повреждений исследовать мельчайшие частицы красителя толщиной лишь в 0,001 миллиметра. На стоянке одной фабрики была сильно повреждена автомашина красного цвета. В результате расследования был установлен автопогрузчик, работавший какое-то время вблизи этой стоянки. На одном из металлических ящиков, который он перевозил, были обнаружены слабо заметные следы красной краски. Визуальное сравнение лакокрасочного покрытия автомашины и следов краски на ящике показало их сходство. Однако рентгенофлюоресцентный анализ и растровая электронная микроскопия установили их различия. Один краситель был изготовлен на основе кадмия, а другой на основе свинца. Этот вывод исключал вину водителя автопогрузчика. Приведенный пример характеризует лишь небольшую часть возможностей растровой электронной микроскопии в сочетании с другими аналитическими методами исследований. Помимо исследования красителей и спиралей лампочек накаливания, эти приборы и методы применяются для идентификации мельчайших осколков стекла, частиц металла, камня, человеческих выделений, для изучения следов выстрела и взрывов и многого другого. Часто другие методы нужной информации дать не могут. Вот почему в настоящее время криминалистическая техника без применения растрового электронного микроскопа и рентгенофлюоресцентного спектрального анализа просто немыслима. Сколь малые по размеру следы могут быть исследованы с помощью упомянутых методов, показывает также следующий пример. В квартире одного подозреваемого было обнаружено несколько пачек денежных купюр. Требовалось установить, не находились ли эти деньги в сейфе, вскрытом автогеном при хищении. В результате исследования под обычным микроскопом на некоторых купюрах были обнаружены мельчайшие коричневые пятнышки, которые могли быть следами воздействия каких-то очень горячих частиц. Обнаруженные пятнышки были изучены с помощью растрового электронного микроскопа, и выяснилось, что это внедрившиеся в бумагу мельчайшие капельки расплавленного металла, которые могли возникнуть при вскрытии сейфа. При дальнейшем изучении этих частиц удалось установить, что они – результат использования автогенной, то есть газовой резки, а не электрической. Не удалось, правда, установить, что обнаруженные частицы происходили от данного конкретного сейфа. Однако наличие указанных следов и их характеристика явились важными звеньями в цепи доказательств по данному делу. Конечно, всегда желательно иметь не совсем микроскопическое количество исследуемого материала, примерно от 0,1 до 1 грамма, особенно если перед экспертом поставлено много вопросов. Но, как видно из вышеизложенного, даже очень малое количество часто позволяют сделать далеко идущие выводы.